еще и по той причине, что я хотел найти себе точку для телепортации, чтобы в случае чего оказать моим людям поддержку, как в случае с эвакуацией, так и в случае с захватом группы Светловых. И пока Алексей реализовывал придуманный мной план, мне необходимо было сделать еще один немаловажный звонок, а именно, мне необходимо было связаться с главой ОМЧС. Через коммутатор меня связали с Ясеневым, и, к моему удивлению, спустя пару минут я услышал в трубке его серьезный голос с толикой удивления. «Вот уж кого-кого, Юрий Викторович, а вас ожидал бы услышать едва ли не последним. Что-то случилось?» Сразу же перешел к делу Ясенев. «Так и есть, Василий Николаевич. Решил я не ходить вокруг да около. Скажите, судя по специфике вашей работы, у вас однозначно есть связи со смежными ведомствами, ведь я прав?» «Ну...» – замялся Ясенев. «Как не быть. Есть. А который из наших смежников вас интересует?» «Внешняя разведка». «Ничего себе! Круто вы берете!» – хмыкнул в трубку Ясенев. «И где вы успели перейти дорогу внешней разведки? Скажем так, это не совсем наши смежники. С ними мы дел особо не ведем, по той простой причине, что все-таки тушим магические пожары в пределах Империи, а не за ее границами. Внешняя разведка, как вы понимаете, по названию работает в основном за пределами родного Отечества». «Да, все я понимаю. Но я не столько перешел им дорогу, сколько хотел бы, чтобы они охладили интерес своего ведомства к одному человеку, а конкретно к моей сестре, княжне Эльзе. У нас тут сегодня случился вступительный экзамен в столичную академию магии, в рамках которого анализатор показал Эльзе уверенную перспективу магистра по энергомантии, в результате чего к нам явилась баронесса Драганич и позволила себе некие вольности в использовании силы. Даже наличие статуса замглавы внешней разведки никоим образом не снимает с нее обязательств держать собственную силу в узде. А тем количеством сексуальной энергии, которым она ударила по мне, моей сестре и княгине Угаровой, можно было демографию в отдельно взятом небольшом городе повысить. Я, конечно, все понимаю, у всех собственные методы проверки на соответствие агента внешней разведки, но это чересчур. Эльза не какой-то второстепенный член рода, которому, чтобы выжить, необходимо денежное место на службе у Империи. Эльза – княжна, и если госпожа Драганич не хочет заполучить в моем лице врага, то ей следует поумерить пыл в направлении вербовки княжны Угаровой». На той стороне слышалось тяжелое дыхание Ясенева, который осмысливал сказанное мной. «Юрий Викторович, я не уверен, что смогу каким-то образом повлиять на баронессу, однако же я попытаюсь. Есть у меня выходы на одну персону, которая сможет унять энтузиазм баронессы. Вот только гарантировать помощь от чужого лица я не могу, сами понимаете. Если не выйдет, я вам сообщу, чтобы вы не питали ложных надежд». Чем Ясенев мне был даже симпатичен, так это тем, что он старался не давать пустых обещаний. И на том спасибо, Василий Николаевич. Я хотел бы отключиться, но услышал обращение Ясенева. «Князь, скажите, а в результате всем известной нам ситуации с элементалем ваша личная способность, столь ценная для нашей службы, не пропала?» «Интересно, а обтекаемость формулировки означала, что кто-то из телефонисток мог прослушивать чужие разговоры? Сомнительно, чтобы подобный узел связи оставили без императорского надзора». «Не пропало», — отозвался я. «А что, есть работа по профилю?» «Есть!» Не стал ходить вокруг да около Ясенев, как и несколько минут назад. «Правда, по вашему профилю или нет, сложно судить. Мы тут одно захоронение древнее обнаружили». «Василий Николаевич, судя по тому, что я слышал от бабушки, раскапывать древние могильники – не самая лучшая идея в наше время». «О, нет! Поверьте, князь, это не те могильники, о которых могла вести речь княгиня. Это захоронение находится в Причерноморских степях и относится к эпохе кочевых империй. Там сейчас усиленно работают керимовы, но, собственно говоря, профиль немножечко не их. Допросить мертвого воеводу из кургана они смогли, правда, были сложности с языковым барьером. Но ответа на то, как вскрыть сам курган, у усопшего не было. А захоронение для нас весьма и весьма ценно с исторической точки зрения. Не возьметесь посмотреть защитное плетение степной гробницы? Отчего бы не взяться? Возьмусь, согласился я. В МЧС за работу платили щедро, а поработать на благо отечественной истории было не зазорно. Но прежде мне необходимо завершить некоторые дела в столице. Следующий дирижабль туда отправляется через неделю, поэтому, если вы не против, мы могли бы подхватить и вас. На этом мы завершили разговор. Был еще один момент, который меня смущал во всей ситуации с Калининым. Кто-то из работников мастерской должен был сообщить Светловым о том, что Калинин прибыл на работу в артефакторный цех на время отсутствия Магнита. Правда, нельзя было исключить и самого обычного наружного наблюдения. Найми Светловы какого-нибудь мальчишку босоногого, бедного, который будет крутиться недалеко и будет следить за прибывающими и убывающими автомобилями или химерами, и все. Никакого предательства. Достаточно одного зоркого беспризорника. Прежде чем начинать искать черную кошку в темной комнате, я решил воспользоваться бабушкиным примером и обратился по связи с химерами, охранявшими артефакторную мастерскую. Охраны все так же не хватало, поэтому часть ее замещали химеры, защищая мастерскую от проникновения извне. Объяснив им, что меня интересуют люди не из работников, постоянно виденные рядом с мастерской или на ее территории, я получил требуемый ответ. Наблюдатель был. Я оказался прав даже в собственном предположении. Один из подростков-беспризорников вот уже месяц постоянно крутился рядом и обращался к работникам артефакторного цеха с просьбой подрабатывать у них разнорабочим, изредка выполнять хоть какую-то работу, чтобы не побираться, поскольку его семья нуждалась. Мать болела, а сестренка была очень мала. Работники цеха жалились над мальцом и позволяли ему заниматься несложной работой, вроде уборки на территории вокруг цеха. Внутрь его, естественно, не допускали, памятуя о моих наставлениях. Однако же в данном случае жалость сыграла с ними все же злую шутку. Я приказал химерам, если они в следующий раз увидят мальца, задержать его и удерживать до моего появления. Мне необходимо было лично пообщаться с парнишкой. Сам же я выдохнул даже с некоторым облегчением, что среди людей Юматова крысы не оказалось. Тем временем со мной связались химеры из охраны больницы, сообщив о том, что на территорию больницы въехал автомобиль вместе с Алексеем и незнакомой женщиной, рядом с которой сидел долговязый мальчик-переросток, чем-то похожий на нашего Лапина. Судя по всему, это и была семья артефактора, привезенная по моему настоянию для встречи с отцом. Я тут же переместился телепортом в собственный больничный кабинет и отправился к Лапину. Там пришлось коротко пояснить им с Калининым о временном усилении мер безопасности. Якобы безопасники Угаровых обнаружили угрозу, и им нужно время для ее устранения. Лапину рекомендовали уговорить семью на время перебраться к нам в особняк, и тот с благодарностью согласился. Как раз в это время появились его супруга с сыном. Прежде чем на время покинуть палату и не мешать семье, я внимательно осмотрел визитеров, дабы потом восстановить их внешность на иллюзиях. Честно признаться, было не по себе. Копии людей я еще не создавал. Было в этом нечто, что отчасти страшило. Хотя с химерами я подобных переживаний не испытывал. В коридоре я столкнулся с Мясниковым, его на кресле вез доктор Лемонс. Увидев меня, они сперва удивились, а после наперебой принялись делиться новостями о состоянии здоровья двух наших пациентов. Федор Михайлович просто-таки лучился оптимизмом. «Прогресс налицо. Правда, до восстановления полных кондиций придется заниматься ребятам, скажем так, месяц, не меньше. Выполнять самые разнообразные упражнения и подвергаться всевозможным процедурам. Но уже сейчас, за 2 дня, они спокойно могут есть самостоятельно, хоть ручки еще и подрагивают. И даже понемногу начали расхаживаться. Пока что они осиливают до 10 шагов с чужой помощью, однако же в их случае это уже громадный прогресс. Восстановить подвижность мышц полностью после столь длительного бездействия достаточно проблематично, но упорство, с которым они работают, достойно похвалы. А что касается вас, Федор Михайлович, раз уж моя сестра и доктор Лемонс восстановились, пришел и ваш черед. Нет, Юрий Викторович, я уж подожду, пока ребята встанут в строй. С улыбкой ответил Мясников, но тут вмешался Лемонс. Нерациональная трата времени по причине личных опасений, припечатал лекарь. Так вы бы смогли пройти восстановительный этап все вместе и спустя месяц работать полноценной командой. Но вы откладываете операцию, тем самым потакая собственным страхом. Мясников отвел взгляд, тем самым подтвердив вердикт Лемонса, который оказался, кроме лекаря, еще и неплохим знатоком человеческих душ. Вот что, Федор Михайлович, я склонен согласиться с доктором Лемонсом, а потому не вижу смысла откладывать на месяц то, что мы можем сделать сегодня. Жду вас к 7 вечера в особняке, господа. Я заметил одобрение во взгляде Лемонса и страх у Мясникова, потому не стал задерживаться. Дальнейшие события больше напоминали шпионские игры. Создать копии членов семьи Лапина, накинуть на себя личину Алексея и сопроводить их в дом. Там осмотреться, выбрать комнату для телепортации и оставить несколько человек для имитации жизни в доме. После переправить под отводом глаз Лапиных к себе в особняк. Проводить их через врата не стал. Все же сведения о подобных способностях были чрезмерно ценными и секретными, чтобы демонстрировать их свободно. Особенно в контексте их вероятной скорой утраты. За всей беготней неожиданно наступил вечер и время операции. Боялся ли я? И да, и нет. Скорее присутствовало волнение и желание вернуть долг, взятый Юрием Угаровым 18 лет назад. Перед началом операции у меня состоялся разговор с Эльзой и доктором Лемонсом. Они подробно описали мне собственные задумки по восстановлению подвижности Мясникова, в том числе и вживление нитей, проводящих нервные и магические импульсы. Нет, они, конечно, использовали гораздо более заумные слова, опираясь на категорийный аппарат, указанный в древнем фолианте. Для меня же все это упростили до невозможности, поскольку я не лекарь и не артефактор даже близко. Итак, какова моя задача, по сути? Обратился я как прилежный ассистент. Первым этапом ты удалишь из него все мешающие сращиванию элементы магического происхождения, как в случае с Калининым и Лапиным. Проводил инструктаж доктор Лемонс. Мы его подлечим. А уж вторым этапом мы постараемся вживить ему те самые нити и прирастить их к нервным окончаниям для того, чтобы восстановить ему подвижность. Будем надеяться, нам удастся все сделать с первого раза. А ведь в фолианте сказано, что это неимоверно болезненный процесс, и не хотелось бы, чтобы Мясников проходил через него несколько раз. Тяжело вздохнула Эльза. Мы, конечно, могли бы попытаться самостоятельно вживить подобные нити, но подумали, зачем тянуть, если можно одновременно с этим восстановить подвижность и верхнего плечевого пояса. И если мы устанем, то сначала восстановим то, что разрушено без вмешательства в спинной мозг, а после передышки займемся вторым этапом. Но я, признаться, был настроен завершить страдания Мясникова за один раз. Однако же говорить этого лекарям не стал. Это было только между мною и им. Первый этап операции происходил так же, как и в случае с Калининым и Лапиным. Я удалял россыпь капель пустоты, позволяя Лемонсу и Эльзе в четыре руки восстанавливать организм Мясникова. Кроме того, сам дар лекаря способствовал заживлению, наконец-то обретя полную свободу без вкраплений инородной магии. Когда первый этап был завершен, Лемонс и Эльза переглянулись и все-таки решились взяться за второй. Я покидать операционную не стал, наблюдая за их работой. Действительно, они вынули из стерильного бокса нечто похожее на множество паутинок с каплями астролита на концах и принялись приживлять нити к спинному мозгу, каждый со своей стороны, произнося непонятные мне аббревиатуры, численно-буквенные, и заживляя идентичные паутинки одновременно. Провозились они подобным образом не менее 2 часов, и под конец выглядели уставшими и осунувшимися. Завершив операцию и срастив ткани и кожные покровы до нормального состояния, Лемонс и Эльза влили в себя по склянке алхимии и распределили дежурство между собой. Первую ночь они планировали дежурить каждые по 3 часа у постели Мясникова. Однако же первую смену на себя решил взять я, дав возможность лекарям отдохнуть. Они и без того вымотались. Мне это необходимо было еще и по другой причине. Поскольку Федор Михайлович спал крепким непробудным сном, медикаментозно-магическим, я планировал погрузиться в его сон и отыскать там необходимые мне зацепки о произошедшем 18 лет назад с нами на Сахалине. Ведь сейчас был идеальный вариант. Скорее всего, Мясников накрутил себя на основании некоторых страхов до крайности, и ничего иного перед операцией ему явно сниться не могло. А потому я решил совместить приятное с полезным, поискать ответы на вопросы и дать возможность лекарям отдохнуть. Эльза с Лемонсом благодарно кивнули мне, и Лемонс попросил позвать его спустя 3 часа, дав Эльзе поспать подольше. Я кивнул и остался в лаборатории у бабушки, временно превратившейся в операционную. Усевшись рядом с Мясниковым на стул, я вынул из кармана золотые карманные часы и откинул их крышку для того, чтобы более отчетливо слышать тиканье секундной стрелки. Такой нехитрый способ умиротворял и погружал в некий полутранс, от которого до засыпания было рукой подать. Уж не знаю, откуда это знание взялось у меня, но метод оказался действенный. Не прошло и 5 минут, как я погрузился в состояние полусна-полуяви. Вокруг творилось черт знает что. Летали химеры, прибывали к причальным мачтам дирижабли, а рыбацкие шхуны и даже катера приставали к небольшому пирсу, оборудованному здесь же неподалеку. Краевой военный госпиталь напоминал муравейник. Постоянно носились туда-сюда санитары и лекари, сортируя раненых. Мне почему-то представилось, что краевой госпиталь должен быть оборудован хотя бы в каменном строении, но ни черта подобного. Это были самые обычные палатки, расставленные прямо на берегу, где оперировали, сращивали, либо ампутировали, и в мгновение ока принимали решение, будет жить пациент или умрет на месте, чуть ли не под ясным июньским небом. При этом лекари выбивались из сил, сидели плотно на алхимии и сменяли друг друга, уходя в непродолжительный целебный сон. В смраде, густо замешанном на запахе крови, ощущались нотки испражнений и явного сепсиса. Эта сладкая кислинка была знакома практически каждому лекарю. Над всем этим витал дух смерти. Некоторых, кого еще можно было успеть спасти, возвращали к жизни некроманты. Керимовы были чуть ли не так же популярны, как лекари, ведь поддерживали особо слабых больных на всем пути следования на тех же шхунах или дирижаблях, передавая лекарям едва живых полутрупов. Лекари выполняли свою работу без чувств, строго следуя протоколам военного времени. Во всем этом безумии было странно видеть пару – мужчину и женщину. Юная и красивая наездница восседала на крылогриве, с трудом держась за луку седла. Казалось, что химера плавностью своего хода старается максимально компенсировать тряску и практически перетекает из одного состояния в другое. Отчего-то мой взгляд зацепился за такие же светлые платиновые косы, обернутые вокруг головы, как у Елизаветы Альгердовны, и серебристые штормовые глаза. «В такую можно влюбиться с первого взгляда», — сказал бы я, — «встреть такую в жизни». Но сейчас рядом с ней шел высокий мужчина в военной форме и накинутом поверх темном плаще. Выглядел он невзрачно и даже несколько сутулился, чуть прихрамывая, но упорно шел возле химеры, сжимая девушку за руку. Девушка же согнулась едва ли не в позу эмбриона и тихо стонала. Именно эту пару и встретил Мясников, ожидая прибытия следующей партии раненых, уже разгружаемой из пришвартовавшегося дирижабля. Ему предстояло стоять на сортировке, но и пропустить эту парочку, столь неуместно выглядящую и прибывшую своим ходом, он не мог. «Возраст, ранение, сроки получения. Основная магическая направленность». Градом сыпал он вопросы, оглядывая девушку, зажимавшую живот рукой. Она уже не сдерживая стонала, но крови либо каких-то ранений Мясников не видел. 27 полных лет. Химеризм, оборотничество, энергомантия. Вместо девушки ответил со странным акцентом ее хромающий спутник. «Ранение, сроки». Допытывался Мясников, уже стягивая девушку с седла, и в то же время подхватывая ее на руки. Для своей комплекции она казалась удивительно тяжелой, и лишь перехватывая ее поудобнее, он вдруг понял, что здесь что-то не так. Видя лишь стройную фигуру, он явственно ощущал ладонью, выпирающей на последних сроках беременности живот. «Беременность! 39 недель!» прошептал сквозь зубы неизвестный и практически упал на химеру. «Помогите ей, лекарь!» Стоило мужчине отпустить руку блондинки, как иллюзия с незнакомки спала, и она закричала, что есть мочи. Крик был душераздирающий. Мясникову стало некогда следить за тем, что происходит с ее спутником. Лекарь с роженицей на руках со всех ног рванул в госпиталь. И лишь краем взгляда я смог заметить, что химера с потерявшим сознание спутником устало поднялась в небо и полетела в противоположную от Курильских островов сторону. А в месте, откуда она поднялась в воздух, проявились алые капли крови. Похоже, из этой пары ранен был как раз-таки спутник девушки. Картинка замерла. Удивительно, но факт. Я мог бы проследовать за Мясниковым вглубь госпиталя и далее видеть все его глазами. Но я понял, что сейчас стал свидетелем событий, предшествовавших моему собственному рождению. Ведь красавица с платиновыми волосами и штормовыми глазами была никем, как Викторией Угаровой, а мужчина рядом с ней, вероятно, был либо ее адъютантом, как Олег Альгердович у бабушки, либо моим отцом. Судя по акценту и тому, что стоило ему разорвать контакт с матерью, как с нее слетела иллюзия, скорее второй вариант. Видимо, иллюзию он удерживал на последних морально-волевых вместе с собственным сознанием. Пусть это и была не та информация, которую бы я хотел увидеть, но, как говорится, чужие сны не выбирают. Сквозь тишину замершего сна, словно остановленного чужой волей, я услышал тихие всхлипывающие звуки. Ни то смеха, ни то рыданий. Вынырнув из видения, я заметил, как тихо подрагивают плечи Федора Михайловича. Он отвернулся в другую сторону от меня и, что есть мочи, зажмурил глаза. Но даже так я видел, как одинокая слезинка катилась у него из уголка глаза. «Федор Михайлович, что с вами?» – тихо спросил я. «Позвать лекарей?» «Нет смысла, Юрий Викторович», отозвался тот, пытаясь сделать так, чтобы голос у него не дрожал, но выходило это у него плохо. «Пусть отдыхают. Ведь зная все перипетии, с которыми им предстояло столкнуться, предполагаю, что у них выдалась не самая простая операция», постарался тихим, спокойным голосом ответить мне Мясников. «Скажите, насколько успешной она была? Для меня было неимоверно важно вернуть Мясникову ту жизнь, которую он потерял из-за помощи мне». «С учетом тех возможностей, которые у нас были, считайте, что прошла успешно», отреагировал лекарь, но лица ко мне так и не повернул. Зато я заметил, как у него дернулся указательный палец. «Вот видите», сказал мне лекарь. «Я снова обрел руки. И это уже такой подарок, которого я и не смел ожидать от жизни». «Руки – это хорошо», – согласился я. «Теперь сможете наперегонки учиться есть и заново овладевать всем набором хирургических инструментов. А какова ситуация с ногами?» Ответа от Мясникова не последовало, лишь тяжелый вздох. Посему я, недолго думая, взял со стола скальпель и уколол им ногу Федора Михайловича. Никакой реакции не последовало. То есть вторая часть операции вместе с попытками восстановить такую сложную часть организма, как спинной мозг, оказалась неудачной. Однако же, в отличие от Мясникова, я сдаваться не планировал. «Федор Михайлович, скажите, вам больно?» «Конечно нет, Юрий Викторович. Мне радостно от того, что хотя бы частично я смог восстановить собственные кондиции». Звучало это невесело, и уж точно не радостно. «Знаете, Федор Михайлович, фамилия у вас Мясников, но вашим персональным мясником сегодня побуду я. Помните, что было сказано в древнем фолианте? Что вживление тех самых нейро- и магопроводимых нитей всегда сопровождалось адской болью? Я думаю, эта оговорка была сделана не просто так, а для того, чтобы подтвердить соединение нужных нитей с нервными волокнами. И именно это соединение и давало ту самую реакцию боли. И сейчас вам, Федор Михайлович, придется пережить повторную операцию наживо. Ну а я попробую собрать пазл из вашего спинного мозга по новой. Если вы, конечно, не умрете от боли и не сойдете с ума. Ну как, согласны на подобную сделку? Я думал, что Мясников откажется, но, к моему удивлению, тот кивнул. Федор Михайлович, я на всякий случай предупреждаю вас, что так-то я ни разу не лекарь, поэтому оперировать мы вас будем вдвоем. Я вам буду визуализировать картинку, увиденного мной и оставленного нам в наследство нашими коллегами, княжной и доктором Лемонсом, а вы вместе со мной будете раскладывать пасьянс из вашего организма. И когда он сойдется, я надеюсь, мы получим с вами удобоваримый результат. Согласны? Мясников кивнул. Ну что же, скальпель уже был у меня в руках, и я сделал первый надрез. Пасьянс оказался не так прост, как казалось. А уж что пришлось пережить самому Мясникову, я даже представлять не хочу. Возможно, ему удалось отчасти снизить боль, но полностью заглушать он ее не имел права. Ведь только он сам и был самым явным руководителем и самым явным подопытным, который мог указать, на правильном ли мы пути, либо же ошибаемся. Первый час мне казалось, что мы никогда ничего не сможем соединить, ведь нить не находила нужного сочленения для соединения разрозненных частей спинного мозга. А после я решил немного схитрить. Видя паутинки, присоединенные доктором Лемонсом и Эльзой к телу Мясникова, я решил нарушить все известные и неизвестные правила. Зачистив варварским способом концы нервных окончаний с обеих сторон на целый миллиметр, я добился вскрика от Мясникова и потери им сознания, ведь верхняя часть его тела уже приобрела чувствительность. Что же, теперь, когда у моей магии был образец, можно было хотя бы попытаться. Я не задумывался и не пытался повторить подобное. Я всего лишь дал свободу двум собственным магиям. Магии иллюзий и магии химеризма, позволяя тем выполнять одну мою простую задачу – восстановить утраченное в том же качестве, что и было. Благо, что костяной коготь с печатью, закрепляющей силы Елизаветы Альгердовны, всегда теперь находился при мне. А потому следующие два часа, пока Мясников находился в отключке, я позволил своим магиям творить, восстанавливая утраченное давным-давно. Казалось бы, восстановить сегмент меньше сантиметра проще и быстрее, чем создать химеру с нуля, но как же я ошибался. Для человеческого организма с его сложностью, особенно в части спинного мозга, это было недостижимое расстояние, заполнить пустоту которого мне было необходимо. Один чертов сантиметр воссоздавался магией целых два часа. Причем мне оставалось только молиться, чтобы магии не напортачили без моего контроля. К концу третьего часа своей борьбы за жизнь Мясникова мне удалось вырастить нечто, что коснулось словно зачищенными концами оголенных проводов к бесчувственному нижнему сегменту тела лекаря. Мне показалось, что по моему пациенту прошелся сноп серебристых искр при закреплении иллюзии спинного мозга. Мясников заорал не своим голосом, приходя в себя и тут же теряя сознание от боли. Приводить его в чувство повторно я не стал. Судя по медленной, словно по каплям циркуляции его изумрудной лекарской энергии вдоль позвоночника, я все сделал правильно. В любом случае, имеющийся вариант уже был значительно лучше того, где он прощался с собственными возможностями ходить. Но крик Мясникова не остался незамеченным. В бабушкину лабораторию вбежал доктор Лемонс, протирая заспанные глаза и на ходу вливая в себя что-то из алхимии. «Что с ним?» – задал он вопрос, тут же отмечая, что чуть в стороне от меня находится окровавленный скальпель, а Мясников лежит на груди с задранной больничной рубашкой и с рассечением в том месте, где проводилась ранее операция. Лемонсу хватило одного взгляда на меня и на Мясникова, а также на лежащие рядом в стерильном боксе паутинки астролита, чтобы сопоставить факты. «Операция прошла успешно», — сказал я. «Надеюсь, вы забудете все то, что видели сейчас». Лемон с дрожащим подбородком кивнул, и осторожно закрыл бокс с опытным образцом астролитовых нейро- и магопроводимых нитей. «Юрий Викторович», — обернулся он ко мне. «Князь, я надеюсь, вы не планируете заниматься чем-то подобным на постоянной основе? Нам только рассадника скверны не хватало». «Нет», — я покачал головой. «На большее меня сейчас не хватало». Это был всего лишь возврат долга. Жизнь за жизнь. Когда-то он спас ее мне, теперь я вернул ему долг. Дальнейшие исследования и доведение до ума прототипа биомагомеханического протеза целиком и полностью лягут на ваши плечи. О том, что произошло здесь, никто и никогда не должен узнать. Лемонс кивнул, и целительский свет его изумрудной магии принялся сращивать последствия моего вмешательства. Глава 15. Андрей Алексеевич вновь оказался в стенах каземата, где нынче находились не только его двоюродный дед, но еще и мать. По сути, из самых близких и родных ему людей у него осталась лишь сестра, но и она постоянно находилась под присмотром, поскольку была на данный момент самой главной его болевой точкой. Принц, конечно, верил в собственных сторонников из тех людей, на которых в свое время указывал ему отец, как один из самых верных столпов короны, но при всем при этом понимал, что одиночки долго не живут. А это значит, что ему придется объявить о скорой коронации и отыскать себе невесту. Поступки дяди и матери, как бы они ни дискредитировали их, были продиктованы некими государственными соображениями. Хотя в случае с матерью ситуация была гораздо сложнее, чем с дядей. Но так или иначе, принц не собирался отправлять этих двух близких ему людей на плаху, либо оставлять в заточении. Он планировал поступить несколько иначе. Отец всегда говорил: «Собирай как можно больше различных точек зрения, и тогда, выслушав все аргументы, сможешь принять верное решение». И потому Андрей Алексеевич сейчас планировал заняться сбором тех самых мнений. Первым на очереди был великий князь. Тот после схватки с ледяным элементалем просто-таки сиял от счастья. И всему виной было превращение внучатого племянника в Феникса, а как следствие доказательство подобным образом получения нового ранга силы. Сама причина для некоторого недовольства дяди пропала, и бывший воспитатель принца спокойно проводил дни в казематах, читая и ожидая, когда вновь понадобится империи, как это было во время атаки ордена. Андрея Алексеевича подобная позиция несколько удивляла, однако же не признать рациональности ее он не мог. Дядя прекрасно осознавал собственное место в политической иерархии империи и знал, что как только его племянник дозреет до нужного состояния души, то сам придет и предложит ему некий формат взаимодействия. За собой особой вины великий князь не чувствовал, предполагая уничтожить во время истории с кражей родового артефакта нескольких японских архимагов. Ну а все остальное было для него лишь издержками. Поэтому, когда Андрей Алексеевич вошел к нему в камеру, тот светло улыбнулся и встал, жестом предлагая принцу присесть на грубо сколоченный настил, правда, с чистым соломенным матрасом. Даже с учетом того, что камера была для политического преступника, ковров, перин и прочих излишеств здесь не наблюдалось. Лишь голые стены да отхожее место в углу. Единственной поблажкой для дяди были книги. «Милости прошу в мою скромную обитель», — ухмыльнулся старик Пожарский, ожидая, когда принц поделится с ним собственными соображениями. Андрей Алексеевич не стал терзать дядю ожиданиями. «Дядя, что вы думаете о моей матери?» — задал принц вопрос, не особо касающийся их личных взаимоотношений. «Что я думаю?» — нахмурился Пожарский. «Искренне говоря, считаю, что это далеко не самый плохой вариант, который мог случиться с твоим отцом. Твоя мать имеет крепкий характер, достаточно женской хитрости и изворотливости для того, чтобы балансировать на грани разных интересов, при этом удерживая шаткую власть. Ну и, как и всякая женщина, она, конечно, может быть весьма импульсивна. Однако же серьезных дров за время своего регентства она так и не наломала. Принц только криво улыбнулся. «Такое ощущение, будто она не тебя пытала, пронизывая ледяными иглами». «Это такие мелочи», — фыркнул великий князь. «Знаешь ли, люди ради государственных интересов и интересах своих детишек делали вещи и пострашнее. По сути, она была в своем праве. А с чего вдруг такие вопросы у тебя появились? Некие недопонимания в процессе передачи власти?» — нахмурился Пожарский. «Да как вам сказать?» «Да уж говори как есть, с учетом того, что сидит она в соседней камере!» Чуть дернул бровями Пожарский, указывая взглядом на общую стену между двумя узниками. «Она некоторым образом причастна к произошедшему нападению. Всей информации она не знала, однако же намеренно затянула объявление в столице чрезвычайного положения и введение войск. Нужно было действовать решительнее. Тогда удалось бы избежать больших жертв». «Она знала, что будет непосредственное нападение на Кремль? На наш род?» «Нет, об этом она не знала. С одной стороны, она думала о престиже на международной арене, а введение войск в столицу – это непременный урон чести. Ну и вторым моментом было освобождение от некой давней клятвы, данной покойному главе ордена в Австро-Венгрии. Как она сказала, это был наиболее бескровный вариант освобождения от нее. Как ее уверяли, пострадать должны были только простецы. И тот же орден аристократы легко бы справились с напастью, что в принципе и произошло. Исходя из подобных соображений, мать и затягивала введение войск. Для меня же нет разницы в подданных империи, будь то аристократы или простецы. Для меня они все равны, каждый из них часть империи, и ставить одних выше других не вижу смысла». «Ну, если так подходить к вопросу», — Пожарский задумался, — «то в целом я ее не виню. Нет, конечно, можно было бы сейчас сыграть на твоих чувствах, отодвинуть мать от какого-либо минимального влияния на происходящее в стране и в роду. Но, как я уже говорил, Мария Федоровна далеко не дура. А потому, выбрав наиболее бескровный вариант освобождения от клятвы, она попыталась выбраться из-под влияния прошлого. А все мы так или иначе находимся под отголосками своих старых решений, иногда даже принятых за нас. Так что, как ни крути, но совсем уж сбрасывать со счетов твою мать я не стал бы. Понятно, что за годы регентства она привыкла к власти, пусть к ограниченной и шаткой, но привыкла. Но в то же время за эти годы она построила какую-никакую, но систему с верными людьми, которые помогали удерживать ей власть. Посему рушить эту систему, наверное, было бы глупо. Ведь пока выстроишь свою, могут пройти года, а то и десятилетия. А у нее же есть хоть какая-то база». «А ты, дядя, ты выстраивал собственную систему?» Принц задал вопрос в лоб. «Твой отец поклялся, что ты будешь достоин. Потому до последнего времени я наблюдал и поддерживал хорошие взаимоотношения с теми винтиками государственной машины, в которых был абсолютно уверен. Как тот же Савельев, к примеру, наш архимагий, Ясенев. Это люди военные, понимающие, что такое долг и что такое ответственность. Потому и могу сказать, что мать твоя оказалась не так плоха в роли регента, как можно было ожидать». Пояснения были весьма неожиданные, однако же оттого не менее полезные. «Что ж, благодарю вас, дядя, за обстоятельный и развернутый ответ на мой вопрос». «Всегда пожалуйста, племянничек», — улыбнулся великий князь и в конце добавил. «Ну, со мной-то понятно, в конце концов я мужчина, военный и ко всякому привык. Но над матерью-то сжалься, может, хоть какой-то артефакт ей для обогрева пожалуешь, или хотя бы теплое одеяло, перину опять же. Все-таки она женщина, аристократка, к такому не привыкла». Андрей Алексеевич кивнул и покинул камеру. Заходить к матери сразу же не стал, как и смягчать режим ее пребывания, поскольку принц знал еще одну маленькую слабость Марии Федоровны, а именно то, что она терпеть не могла жару, к Как и докладывала ему охрана, она вполне комфортно чувствовала себя в нынешнем температурном режиме, более того, тихо напевала песни. Лишь единожды, поинтересовавшись у стражников, чем закончилось все нападение, и узнав, что сын жив, она в целом осталась удовлетворена и более не требовала к себе какого-то особого внимания. Возвращаясь из каземата обратно в административную часть дворца, Андрей Алексеевич заметил, как навстречу ему спешил его камер-юнкер, Железин Никита Сергеевич. «Выделите ли вы время для беседы с главой ОМЧС Ясеневым?» «Выделю», – кивнул принц, взглянув в небо, где вновь хмурились сизые тучи. «Вскоре должен был снова зарядить дождь. Прогуляться во дворце и побеседовать не выйдет. Приглашай в кабинет, если он здесь. По какому вопросу просит аудиенцию?» «Говорит, что по личному». Принц удивился, однако же отказывать не стал. «Приглашай. Послушаем, что скажет нам Ясенев». За окном последние 3 часа стоял стеной ливень. Патриарх рода Светловых слышал, как капли барабанили по стеклу, но мыслями был далеко от столичной резиденции. Хотелось на юг, туда, где сейчас еще светило мягкое солнце, лаская кожу, где шумели мерным рокотом волны Черного моря, где утром просыпалась под крики чаек, а аромат соли и йода неизменно радовал, вытесняя из души гнилостные запахи болотной трясины столицы. «Хорошо, хоть крымскую резиденцию не отдали этим выскочкам». С некоторым облегчением мелькнула радостная мысль с оттенком печали о былых утратах. Игнат Сергеевич чувствовал себя обманутым. Пусть он и с небольшим энтузиазмом пришел в объятия ордена, однако же до поры до времени, а это почти 40 лет, его род вполне успешно сотрудничал с местной орденской ячейкой. Более того, он находился в деловых отношениях с иерархом ордена Святой Длани братом Бризе, для которого частенько выполнял некоторые услуги далеко не всегда законного характера. Сотрудничать с орденом было выгодно. Росло благосостояние рода. Увеличивались активы за счет скупки имущества ослабевших дворянских родов. Продвигались по службе нужные люди. Предполагалась головокружительная карьера при дворе. До последнего времени. Игната Сергеевича ни капли не смущало, что ради такого патронажа необходимо было банкротить и физически устранять себе подобных магов. В родовых войнах линии крови вырезались под ноль, потому особого пиетета или сожалений патриарх рода Светловых не испытывал. «Все на благо рода», – твердил он себе, потому не брезговал ничем. В ход шли несчастные случаи, теракты, убийства, фабрикованные обвинения. И все работало прекрасно до того момента, пока Светловы не споткнулись об Угаровых. Уничтожение княжеского рода шло своим чередом. Род мельчал и все меньше значил на политической орбите Российской империи. И Светловы вместе с орденом были единогласны в своем желании и вовсе стереть Угаровых из аналов истории. Однако же с недавних пор все изменилось. Тот же брат Бризе, иерарх ордена, вдруг ни с того ни с сего дал приказ прекратить любые операции в отношении Юрия Викторовича Угарова. Сама же княгиня орден более не интересовала, поскольку утратила магические силы в результате засекреченного инцидента. Об этом инциденте ходили слухи, однако же подробности не разглашались. Известно только, что в результате этого инцидента мировая магическая общественность потеряла часть своей боевой мощи, а именно чуть больше 20 архимагов. Кто-то умер с концами, а кто-то лишился силы, как та же Угарова. Казалось бы, когда от своры темных тварей осталось всего 2 щенка, самое время для окончательного уничтожения рода. Однако же брат Бризе все отменил. Сейчас Игнат Сергеевич чувствовал себя не просто до крайности разозленным. Он чувствовал себя обманутым. Ведь как ни крути, но необъявленная война с Угаровыми стоила Светловым очень дорого. Утраты серебряных приисков, мраморных каньонов вместе с заводом, больницы, артефакторного цеха. Деревни он не считал, однако же и они тоже больно ударили по карману. И сейчас Игнат Сергеевич от чего-то задумался. А что, если Орден, по сути, ведет какую-то свою политику? И эта политика весьма далека от национальной, имперской, либо аристократически-магической. Судя по тому, что видел Игнат Сергеевич, Орден стравливал между собою роды, подливая масло в огонь. А после следил за тем, как аристократы и дворяне друг друга вырезают и уничтожают под ноль, сам же оставаясь в стороне. «Загребают жар чужими руками», — с досадой признал Игнат Сергеевич. «А мы идем на убой, как телки на привязи». Останься в роду одна обессиленная княгиня, патриарх Светловых, возможно, и послушался бы совета иерарха ордена. Однако же парень, из ниоткуда взявшийся и вдруг наведший шороху, становился чересчур заметной фигурой. С ним, по последним данным, сотрудничал ОМЧС. Он спас императорский род во время битвы с элементалем, он умудрился установить союзнические деловые отношения с некоторыми нейтральными родами. Если темные тенишевы были вполне ожидаемой партией, то Волошины, да и Железины были сюрпризом для Игната Сергеевича. Оставлять нетронутым этого щенка, давая возможность вырасти ему в волкодава, Светлов не собирался. Но над ним давлел запрет императрицы причинять какой-либо вред Угаровым. Исходя из этого, Игнат Сергеевич принялся искать варианты, каким образом легально утопить Угаровых раз и навсегда. В тишине раздался тихий треск. Это вновь сработал артефакт, уничтожающий всю мелкую живность, начиная от клещей, пауков, мух и комаров и заканчивая грызунами. «Мда, никогда не думал, что придется впадать в паранойю в собственном доме». Установка подобных артефактов в жилищах всех членов рода Светловых стала вынужденной мерой. Игнат Сергеевич опасался, что за ними следили. А все из-за разговора с младшим братом. Тот занимался устранением двух инвалидов, ставших таковыми после того, как посмели встать на пути Светловых. Запуганные калеки, молча гнившие годами, вдруг переметнулись к Угаровым, а потому пришлось срочно подчищать концы. Игорь пару дней назад обсуждал с одним из безопасников рода вопрос устранения семьи одного из фигурантов. И, словно по стечению обстоятельств, те вдруг перестали выходить из дома. Игнат Сергеевич в подобные случайности не верил. У каждой случайности зачастую были имя, фамилия и отчество. Сперва перетрусил слуг рода, проверив на артефакте правды. Крыс не обнаружилось. А затем кто-то из безопасников предложил проверить дом на предмет наличия мелкой живности, в том числе и реальных крыс. Мало ли кого могли создать и подослать химерологи Угаровы. Тут-то и пришлось устанавливать артефакты по всем особнякам. Не записками же в собственном доме общаться в конце концов. Группе, получившей задание на зачистку, временно дали отбой, а самому Лапину передали в больницу доходчивое послание, чтобы держал рот на замке. В дверь тихо постучали, а после камердинер заглянул в кабинет к патриарху. «Игнат Сергеевич, к вам гостья прибыла. Странная очень. Имени не называет. Велела передать, что она по части восстановления поставок одного весьма редкого и ценного ресурса. Звать?» «Как выглядит?» – напрягся Светлов. В последнее время у него пропал канал поставок только одного редкого и ценного ресурса – пустотных гранат. «Ничем не примечательная сударыня. Говорит только странно, будто букву «Л» не выговаривает». Патриарх рода Светловых нахмурился, вспоминая, кто же еще отличался подобным дефектом. Ведь что-то знакомое. В любом случае, выслушать гостью было необходимо. Гранаты были нужны. Они не оставляли магического следа, потому с их помощью решалось очень уж много проблем. «Проси!» Ожидание изматывало. Время замерло, превратившись в кисель, и объяснить подобные ощущения я ничем не мог. Вроде бы вокруг происходило множество событий, но основные, которые ожидались, по неизвестным причинам откладывались на неопределенный срок. Мясников постепенно шел на поправку. Эльзе о моем вмешательстве говорить не стали. Лемон сохранил молчание точно так же, как и мой пациент. Для него все произошедшее все-таки было частью апробации магопроводящих и нейропроводящих нитей из астролита. Потому о нарушении каких-либо запретов для химеролога в процессе восстановления его собственных тканей Мясников не знал. Угроза для Лапиных никуда не исчезла. Она наливалась тревогой, словно гнойник, грозя вот-вот вскрыться. Наши люди пристально наблюдали за домом артефактора, но не фиксировали абсолютно ничего странного. Более того, в один из дней Эльза позвонила мне из больницы и сообщила, что Лапин хотел бы со мной встретиться. Телепортировавшись к себе в кабинет, я сразу же отправился к нашему артефактору. Тот поведал мне, что буквально полчаса назад стал свидетелем весьма странной игры теней. Василию Николаевичу показали целое представление с членами его семьи в главных ролях, где он перешел под покровительство рода Угаровых и начал делиться информацией со мной. Результатом необдуманных действий стала смерть его семьи. Предполагаю, что таким нехитрым образом Светловы передали Лапину недвусмысленное послание о том, что он должен держать рот на замке. Подобное предупреждение означало, что мы каким-то образом проявили себя. Более того, мои агенты-пауки были уничтожены, не успев проработать даже полные сутки. Буквально на следующий день в особняке генерала Светлова прошла дезинсекция. С помощью артефактов уничтожалась абсолютно вся живность, начиная от комаров, мух и прочих насекомых, заканчивая мышами и крысами. Насколько я мог судить, пытаясь подослать затем пауков еще пару раз, это была не разовая акция. То есть Светловы подозревали, что их прослушивали, и это тоже был мой недочет. Слишком грубо сработал. Сейчас ситуация с Лапиными замерла в мертвой точке. Пока они жили у нас в особняке, тем более, что места в крыле для слуг еще было предостаточно. Другой вопрос, что сыну Лапина необходимо было учиться. Нельзя было вечно прятаться. Поэтому мы определили парня в родовой интернат для одаренных детей, который закончила Эльза. Пусть мы и не смогли полностью наладить жизнь семьи нашего артефактора, но во всяком случае убрали их из-под удара и постарались не сильно изменить их жизненный уклад. Кроме всего прочего, у нас с Мурзой рода Тенишевых прошла еще одна экзекуция по уменьшению влияния тьмы на Латифа Сафаровича. Опять пришлось действовать старым способом. Зашвыривать бессознательного Тенишева сперва на алоид, выкачивая его тьму под ноль вместе с собственным резервом, а после проваливаться к себе в особняк, дабы пустота не успела схарчить нас обоих. В бывшей комнате Юмы я продолжал рвать тьму когтями Горга, срывая щупальца первостихии с энергетической ауры Тенишева. Но в этот раз мы хотя бы знали, чего ожидать, поэтому после процедуры уже не были похожи на полумертвых. Мурза радостно сообщил, что, скорее всего, в следующем месяце процедуру мы можем пропустить. Дальше Латиф Сафарович собирался обращаться за помощью по мере необходимости. Перебарщивать с отделением от стихии он не хотел, поскольку занижать собственный ранг означало бы еще и ослаблять род, что делать было катастрофически нельзя. Через 3 дня я уже должен был отправляться на дирижабль в Причерноморье, осматривать курган. Однако же в оставшееся время мне была уготована еще одна встреча. Однажды вечером, когда небо, разрисованное черной гуашью, вдруг просветлело, к нам пожаловала Каюмова Динара Фаритовна. Магичка была весела, спокойна и, как ни странно, пригласила меня на прогулку. Звучало это, конечно, своеобразно. «Найдет ли юный князь время для старой кровопийцы, дабы выгулять и поморозить ее древние кости?» Отказать подобному предложению я не смел, тем более, что до этого засиделся за бумажной работой. Необходимо все же было вникать в состояние дел, тем более, что Леонтьев, наш управляющий, переманенный с императорской службы, исправно слал отчеты о работе предприятий. И в них необходимо было разбираться. А потому, потратив день на изучение его записок, я искренне был рад покинуть особняк и подышать свежим воздухом. Правда, Динара Фаритовна попросила одеться как можно менее броско. Она бы хотела кое-что продемонстрировать мне без всевозможной помпезности и налета аристократизма, обещая, что мне зрелище понравится, или во всяком случае будет интересно. Перечить магичке крови я не стал, а потому попросту накинул на себя иллюзию. Та восторженно захлопала в ладоши и похвалила. «Вот уж не думала, сударь, что вы столь искусны в магии перевоплощений. Нужно взять на заметку, что мать природа не обидела вас талантами при переносе». Рассмеялась она, подмигнув. «Ну, тогда уж будьте добры, сделайте что-нибудь и со мной, чтобы я не выглядела старой кошелкой в компании юного повесы». Я хмыкнул и отчего-то визуализировал образ, единожды виденный при обмене кровными клятвами с Динарой Фаритовной. Сейчас передо мной в кресле восседала с царственной осанкой юная магичка с алыми глазами, темными волосами и обалденно стройной фигурой. Я взялся за ручки механического приспособления и повернул ее к одному из зеркал, расположенных в холле. Мне показалось, что под иллюзией у Динары Фаритовны закапали слезы, но она очень быстро взяла себя в руки и смахнула их. «Откуда ты узнал?» Только и смогла произнести она, то и дело касаясь иллюзорного лица и поправляя локоны. Во время обмена клятвами крови увидел. Не стал я врать. Динара Фаритовна лишь покачала головой. «Даже кровь показывает тебе больше, чем мне. Удивительно. А ведь это даже не моя кровь, только моя душа. Кем же ты был, Юра? Кем же ты был?» Задумчивость быстро сменилась на ее лице решимостью. Глаза сверкали, подобно ограненным гранатам на солнце. «Раз уж ты меня одарил подобным образом, то и мне есть чем тебе отплатить». Мы гуляли. Безликая карета возила нас по улочкам столицы, постепенно увозя из аристократического квартала в торговые и ремесленные районы. Сумерки опускались на город, зажигались газовые и артефакторные фонари, мягким светом отражаясь в лужах после недавних ливней. Цокот копыт по брусчатке умиротворял и настраивал на благодушный размеренный лад. Мы беседовали обо всем и ни о чем, делились некими историями из жизни, коих у меня оказалось прискорбно мало. Большинство из своих приключений афишировать было нельзя, а уж память моя, к сожалению, принадлежащая лично мне в этой жизни и в этом мире, имела срок всего в 3 месяца, потому рассказчиком я был не сказать, чтобы аховым. Зато слушать умел. А что нужно для женщины? Чтобы ее слушали, живо интересовались деталями ее истории и ее впечатлениями от тех или иных жизненных событий. Любоваться Динарой Фаритовной... Хотя нет, скорее все же, Астой было сплошным удовольствием. Девушка развеселилась. Сейчас передо мной сидела не 400-летняя степенная магичка крови, а юная девушка, раскрасневшаяся и хохочущая, пересказывающая очередную байку из своей прошлой жизни. В какой-то момент я заметил, как Аста ударила по крыше кареты, заставляя кучера замедлить ход. А после карета и вовсе остановилась. Я выглянул в окно и увидел, что мы остановились на площади возле столичного храма Ордена Святой Длани. «Динара Фаритовна, сюрпризы у вас, конечно, специфические», — покачал я головой. «Если уж я вас чем-то обидел, могли бы так и сказать, а не привозить меня на очередную экзекуцию». «О, друг мой, поверь мне, ты будешь премного удивлен испытанным ощущением». «Да уж, помню я эти ощущения. Никогда не был мазохистом, чтобы добровольно испытать подобное еще раз. К тому же, меня тревожит их вероятное влияние на вас с учетом вашего возраста и без того подточенных жизненных сил». «Ты недооцениваешь ту душу, которая попала в это ныне дряхлое тело. Есть у нас с тобой нечто, что позволяет нам терпимо переносить манипуляции Ордена. Но об этом чуть позже. Пойдем послушаем». Пока я выходил из кареты, кучер же успел из багажного отсека вынуть механическое кресло и разложить его. После я помог Каюмовой сесть в него, и мы поехали к храму. Дверь его была гостеприимно открыта, а внутри уже велась вечерняя служба. На сей раз голосов было значительно меньше, чем в тот раз, когда на литургии присутствовали мы с бабушкой. С учетом того, что орден изрядно проредили австро-венгры, здесь навскидку не хватало гораздо больше, чем 1/3 братьев. Я бы сказал, что здесь от силы присутствует едва ли не пятая часть от всех, когда-то принимавших участие в нашей экзекуции. Но отчасти Динара Фаритовна оказалась права. Те песни, псалмы или гимны, которые исполняли братья Ордена, никаким